Глава 19. Пневмокок. «Если бы я молчал, я был бы виновен в соучастии». Альберт Эйнштейн. Пневмокок – это распространенная бактерия, которая, как и гемофильная палочка, может привести к менингиту и к другим инвазивным заболеваниям. После начала вакцинации от ХИП заболеваемость гемофильной инфекции временно понизилась, а заболеваемость пневмококковой инфекции повысилась. Но если летальность гемофильного менингита составляет 3%, то летальность пневмококкового менингита уже 19%. Согласно CDC, пневмокок живет в носоглотке до 90% здоровых людей. Среди школьников бактерия встречается у 20, максимум 60%, среди солдат у 50, максимум 60%, а среди бездетных взрослых от 5 до 10%. Пневмокок может привести к пневмонии, бактериемии и менингиту. Точной статистики по пневмококу не ведется, но оценивается, что каждый год в США 400 тысяч человек болеют пневмококковой пневмонией, летальность 5-7%, 12 тысяч бактериемии, летальность 20%, а среди пожилых 60%, и от 3 до 6 тысяч менингитом, летальность 8% среди детей и 22% среди взрослых. Существует 92 серотипа пневмокока. 10 самых распространенных серотипов ответственны за 62% инвазивных заболеваний. Первая конъюгированная вакцина от пневмокока была лицензирована в 2000 году и включала 7 серотипов. В 2010 году была лицензирована вакцина от 13 серотипов. С 1983 года существует также полисахаридная 23-валентная вакцина от пневмокока, которая используется сегодня для пожилых. Вакцина содержит алюминий и полисорбат-80. Факторы риска. Грудное вскармливание ассоциировано со снижением риска пневмококковой инфекции на 73%. Риск госпитализации за пневмонии, не только пневмококковой, среди детей не на грудном вскармливании был в 17 раз выше, чем среди детей на грудном вскармливании. Среди младенцев младше 3 месяцев риск был в 61 раз выше. Курение ассоциировано с повышением риска инвазивной инфекции у взрослых в 4 раза, а пассивное курение в 2,5 раза. Диабет повышает риск инфекции в 3 раза, хронические болезни сердца в 6, рак в 23, СПИД в 48, алкоголизм в 11 раз. Риск хронического больного умереть от пневмококковой инфекции повышен в 3 раза. Использование антибиотиков повышает риск пневмококковой и гемофильной инфекции, менингита, инфекции золотистого стафилококка, сальмонеллы и кампилобактера, брюшного тифа, фурункулов, мастита, ОРВИ и инфекций мочевых путей. В исследовании в Техасе люди с низким доходом болели пневмококком в 2 раза чаще людей со средним доходом и в 3 раза чаще людей с высоким доходом. Похожие данные были получены в исследовании в Мэриленде. Афроамериканцы болели пневмококком в 3 раза чаще белых, а афроамериканцы от 40 до 49 лет – в 12 раз чаще. Медианный возраст больных среди афроамериканцев на 27 лет ниже, чем среди белых. Авторы заключили, что необходимо вакцинировать молодых и бедных людей, живущих в городах. И несмотря на то, что пневмококком в основном болеют афроамериканцы, необходимо вакцинировать всех, потому что среди белых тоже есть бедные. Но поскольку вакцинация исключительно групп риска была опробована с гепатитом B и провалилась, авторы считают, что необходима универсальная вакцинация от пневмокока. В США заболеваемость инвазивной пневмококковой инфекции среди детей младше 6 лет в 6 раз выше, чем в Европе. Это, скорее всего, потому, что в США берут кровь на бактериальный анализ у всех детей младше 3 лет с температурой 39 градусов и выше и у всех, у кого наблюдаются повышенные лейкоциты. А в Европе подобный анализ делают обычно лишь госпитализированным. Поскольку большинство случаев инвазивной пневмококковой инфекции – это временные бактериемии, не требующие госпитализации, в европейских странах они, по большей части, не диагностируются. Пневмокок и гемофильная палочка. Между 1992 и 1994 годами Заболеваемость пневмококком в Финляндии увеличилась в 2 раза среди детей младше 2 лет и в 3 раза среди детей младше 16 лет. Авторы связывают это с исчезновением гемофильной палочки типа B. В 1994 22% пневмококковых пневмоний в США сопровождались осложнениями. В 1999 было уже 53% пневмоний с осложнениями. За 5 лет после начала вакцинации от гемофильной инфекции заболеваемость пневмококковой бактериемии в Филадельфии выросла в 2 раза, с 38 до 73 случаев в год. Заболеваемость гемофильной бактериемии снизилась с 34 до 9 случаев в год, а заболеваемость менингококковой бактериемии не изменилась – 3 случая в год. Заболеваемость пневмококковым менингитом увеличилась на 50%, гемофильным менингитом снизилась в 3 раза, а заболеваемость менингококковым менингитом не изменилась. Инвитро пневмокок выделяет пероксид водорода, который убивает гемофильную палочку. Пневмокок обладает также ингибирующим воздействием на менингококковую бактерию, которая тоже погибает при воздействии пероксида водорода. Другие бактерии, которые выделяют пероксид водорода, это лактобациллы и оральные стрептококки. Бактерии, которых убивает или ингибирует перекись водорода, это золотистый стафилококк, гонококк и дифтерийная палочка. Хотя инвитро пневмокок убивает гемофильную палочку, инвиво на мышах все получилось наоборот. Хотя пневмокок и гемофильная палочка живут в носоглотке каждая по отдельности, при совместной колонизации пневмокок быстро исчезает и остается лишь гемофильная палочка. Оказывается, что гемофильная палочка каким-то образом воздействует на нейтрофилы, вид фагоцитов, которые и убивают пневмококковые бактерии. Сами по себе нейтрофилы не убивают пневмококков так эффективно, как в присутствии гемофильной бактерии. Каким именно образом гемофильная бактерия влияет на нейтрофилы, еще неизвестно. Авторы заключили, что такие манипуляции, как применение антибиотиков или вакцин, которые предназначены для элиминации одного патогена, могут непреднамеренно изменять конкурентные взаимодействия сложных микробных сообществ. Пневмокок и золотистый стафилококк. В клиническом исследовании пневмококковой вакцины в Нидерландах выяснилось, что колонизация вакцинными серотипами пневмокока отрицательно коррелирует с колонизацией золотистым стафилококком. Между невакцинными серотипами и золотистым стафилококком корреляции не обнаружилось. Риск острого среднего отита, вызванного золотистым стафилококком, увеличился после вакцинации. В исследовании в Израиле тоже выяснилось, что колонизация пневмококком, особенно вакцинными серотипами, отрицательно коррелирует с колонизацией золотистым стафилококком у детей. Выделяемая пневмококком перекись водорода убивает золотистый стафилококк. После вакцинации от пневмокока наблюдается временное увеличение колонизации золотистого стафилококка. В исследовании Йельского университета обнаружилось, что колонизация пневмококком отрицательно коррелирует с колонизацией гемофильной бактерии и с колонизацией золотистым стафилококком. Авторы заключают, что элиминация пневмокока и гемофильной палочки из-за вакцинации может повысить риск среднего отита вследствие колонизации золотистым стафилококком, что результаты воздействия данной стратегии вмешательства в общественное здравоохранение может быть трудно предсказать и что следует быть осторожными при разработке стратегий контроля колонизации верхних дыхательных путей. Метицилинорезистентный золотистый стафилококк – это трудноизлечимая инфекция, устойчивая к большинству антибиотиков. До 1980-х годов она почти не встречалась. В 1980-е ею можно было заразиться лишь в больницах, а в 1990-е ею уже можно было заразиться и вне больниц. Каждый год около 11 тысяч американцев умирают от золотистого стафилококка и 5,5 тысяч умирают от метицилинорезистентного золотистого стафилококка. От пневмокока умирают в 3 раза реже. Эффективность. Полисахаридная вакцина от пневмокока была лицензирована в США в 1977 году. Ее вводят пожилым, хронически больным и представителям других групп риска. В обзоре 1994 года авторы проанализировали все опубликованные исследования и заключили, что не существует свидетельств эффективности вакцины для какой-либо группы населения. FDA лицензировала эту вакцину на основании исследований 30-х и 40-х годов, исследований на южноафриканских работниках золотых рудников и на горцах из Новой Гвинеи. Рандомизированные исследования, опубликованные после лицензирования, показывали нулевую эффективность. Меньше всего вакцина эффективна для тех групп риска, для которых она предназначена – пожилых и иммунодефицитных больных. Согласно систематическому обзору Cochrane, полисахаридная вакцина эффективна против инвазивной инфекции, но не приводит к снижению смертности, из чего следует, что даже если вакцина понижает риск смерти от пневмокока, она приводит к повышению смертности от других причин. В опубликованном в 2003 году исследовании авторы пишут, что после начала вакцинации заболеваемость пневмококковой бактериемией значительно снизилась среди пожилых и незначительно среди детей. Заболеваемость пневмококковым менингитом упала в 3 раза. То, на чем они не заостряют внимание, это то, что общее количество случаев бактериального менингита не изменилось, а количество случаев бактериемии лишь увеличилось. Эмпиема плевры – это осложнение пневмонии, скопление гноя в полостях, окружающих легкие, которое встречается в 3% случаев пневмонии и в трети случаев пневмококковой пневмонии. Заболеваемость эмпиемой плевры в США увеличилась на 70% между 1997 и 2006 годами, несмотря на уменьшение случаев бактериальной пневмонии и пневмокока. Среди детей младше 5 лет госпитализация вследствие эмпиемы плевры увеличилась на 100%, хотя заболеваемость бактериальной пневмонией уменьшилась на 13%, а инвазивным пневмококом уменьшилась на 50%, общее количество осложнений пневмонии увеличилось на 44%. В рандомизированном исследовании на Филиппинах эффективность конъюгированной вакцины от пневмонии составила 23%, а от очень серьезной пневмонии эффективность была отрицательной, минус 27%, нет статистической значимости. У привитых наблюдалось в 2,5 раза больше серьезных негативных случаев в общем и в 3,5 раза больше серьезных негативных случаев осложнений пневмонии по сравнению с контрольной группой. Замена штаммов. В ответ на антибиотики и на вакцинацию пневмокок быстро мутирует. Известно также, что бактерии пневмокока умеют менять свой серотип. После начала вакцинации в США появился новый серотип – 35B, который редко встречался ранее, но теперь из года в год оказывается ответственен за все большее количество пневмококковых инфекций. Этот серотип в 5 раз летальнее других серотипов и часто нечувствителен к антибиотикам. В Барселоне после начала вакцинации заболеваемость пневмококковой инфекцией выросла на 58%, а среди детей на 135%. Заболеваемость вакцинными серотипами уменьшилась на 40%, а невакцинными серотипами увеличилась на 531%. Заболеваемость пневмонией и эмпиемой среди детей младше 5 лет выросла на 320%. В Солт-Лейк-Сити после начала вакцинации количество случаев пневмококковой инфекции снизилось на 27%. Заболеваемость вакцинными серотипами снизилась с 73% до 50%. Количество случаев заболевания от невакцинных серотипов увеличилось в 3 раза. Дети, заболевшие невакцинными серотипами, были госпитализированы на более длительный срок. Доля случаев, осложненных эмпиемой плевры, увеличилась с 16% до 30%. А доля тяжелых случаев повысилась с 57% до 71%. За первые 3 года после начала вакцинации, с 2001 по 2003, заболеваемость пневмококковой инфекцией среди детей-аборигенов на Аляске снизилась на 67%. Но за следующие 2 года заболеваемость увеличилась на 82%. Заболеваемость вакцинными серотипами снизилась на 96%, а невакцинными увеличилось на 140%. Доля случаев, осложненных эмпиемой плевры, увеличилась в 6 раз. Доля случаев с пневмонией и бактериемией увеличилась с 40 до 57%. В Британской Колумбии заболеваемость инвазивной пневмококковой инфекцией среди детей до 5 лет снизилась на 78% между 2002 и 2010 годами, но среди детей старше 5 лет, взрослых и пожилых она повысилась. Вакцинные штаммы заменились невакцинными. В целом заболеваемость не изменилась. В Западной Виргинии заболеваемость среди детей снизилась в 2 раза между 1996 и 2010 годами, но среди взрослых она повысилась на треть. В целом заболеваемость немного увеличилась. В Северной Франции заболеваемость пневмококковым менингитом среди детей младше 18 лет увеличилась в 2 раза между 2005 и 2008 годами. Заболеваемость среди детей младше 2 лет увеличилась в 6,5 раз. Охват вакцинации за это время вырос с 56% до 90%. В 2008 году заболеваемость пневмококковым менингитом сравнилась с допрививочной эпохой. В Филадельфии заболеваемость вакцинными серотипами среди взрослых понижалась на 29% в год в период с 2002 по 2008 год, а невакцинными серотипами повышалась на 13% в год. В целом заболеваемость увеличивалась на 7% в год. В научной литературе опубликованы еще десятки статей, свидетельствующих о замене штаммов пневмокока с вакцинных на невакцинные и о замене пневмокока на гемофильные и другие бактерии. Все исследования показывают уменьшение заболеваемости вакцинными серотипами и увеличение заболеваемости невакцинными серотипами. Но есть также исследования, согласно которым, несмотря на замену штаммов, общая заболеваемость пневмококком или заболеваемость в некоторых группах населения понизилась. Безопасность. С 2000 по 2018 год в Вайерс зарегистрированы более 1700 смертей от пневмококковой вакцины. 15 тысяч были госпитализированы и более 1600 стали инвалидами. В конфиденциальном отчете, который производитель предоставил Европейскому агентству лекарственных средств, среди прочего сообщается следующее. Первое. За первое полугодие 2011 года было зарегистрировано 22 смерти после прививки Превинар-13. В подавляющем большинстве случаев смерть наступила через короткое время после прививки. Второе. За 2 года был зарегистрирован 1691 случай побочных эффектов, из них 18% неврологические. Среди детей, которые получили только Превинар-13, 9% побочных эффектов были неврологические. Среди тех, кто получил Превинар-13 вместе с другой вакциной, 21% побочных эффектов был неврологическим. Среди тех, кто получил Превинар-13 вместе с Инфанрикс-Гекса, 34% побочных эффектов были неврологические. В другом конфиденциальном отчете, который анализирует клинические исследования 13-валентной вакцины, сообщается. Первое. Клинические исследования безопасности Превинар-13 включали 1365 детей. Из них тестируемую вакцину получили 493 младенца и 287 детей. В качестве плацебо использовалась 7-валентная вакцина. Второе. Среди получивших вакцину подкожно, менее 8% использовали антипиретики после прививки. Среди тех, кто получил вакцину внутримышечно, антипиретики использовали 80%. Потеря аппетита наблюдалась менее чем у 19% в подкожной группе и более чем у 54% во внутримышечной группе. Раздражительность менее чем у 37% в подкожной группе и более чем у 88% во внутримышечной группе. Сонливость менее чем у 41% в подкожной группе и более чем у 70% во внутримышечной группе. Нарушение сна. Менее чем у 24% в подкожной группе и более чем у 45% во внутримышечной группе. Тем не менее, производитель рекомендует вводить эту вакцину внутримышечно. Третье. Побочные реакции были зарегистрированы у 92%, В одном из исследований серьезные побочные эффекты наблюдались у 11% детей. Большинство из них были инфекции, требующие госпитализации. Все они были оценены как не связанные с прививкой. Подавляющее большинство серьезных побочных реакций было среди младенцев. Всего в группе, получившей 13-валентную вакцину, было зарегистрировано 35 серьезных осложнений у 25 детей из 780. То есть общий процент серьезных осложнений в двух исследованиях составил 3,2. Процент осложнений от самого пневмокока намного ниже. Выводы. Как и гемофильная палочка, пневмокок – это оппортунистическая бактерия, которая живет в носоглотке у большинства людей. Продолжительный период грудного вскармливания значительно снижает риск инфекции. Заболеваемость пневмококковой инфекцией увеличилась после начала вакцинации от гемофильной палочки. Вакцинация привела к замене вакцинных штаммов на другие, а также к повышению заболеваемости гемофильной и другими инфекциями.